Номер 23. Эллен. Территория «Кампус». Неделей позже после раскрытия правды о появлении огня в «Кампусе». Факт. Жнецы не имеют как такового возраста, но при этом они могут навскидку сказать, сколько столетий уже существуют. Когда я направлялась на встречу с Кайлом, меня переполняли мысли о том, что произошло на корте, как вода переполняет колодец после кислотных ливней стопи. Я раскрыла правду. Уже неделя прошла, но я до сих пор ощущала этот знаменательный момент, когда Фэй протянула мне руку. Брат был бы рад узнать, что я смогла, не побоялась признать себя. Если бы я только знала, где он и жив ли вообще. Условия белых ублюдков взамен на встречу с братом стать принятой филианами, стать своей. Первый шаг сделан. Смотритель начал отлынивать от работы, даруя мне чуточку долгожданной свободы. В этот раз он даже осматриваться не стал, когда я отпрашивалась. Махнул рукой, будто отгонял назойливую муху и пригрозил не появляться на центральной мостовой. Мой срок присмотра скоро подойдет к концу. К сожалению, после того, как с моей головы спал платок, университетская жизнь перестала быть такой, как прежде. До падения платка я дружила с группой филианов воздуха. По вечерам они собирались в парке или играли в мяч. А потом проигравшие оплачивали чек всей компании в кафе. Ничего особенного. Копирование бытовой людской жизни. Но стоило показать ярко-красный цвет волос, как приглашения на посиделки перестали поступать. В обед компания разбредалась по разным залам буфета. И если я подходила, все тут же заканчивали трапезу и приносили извинения, что оставили без приглашения, ссылаясь на то, что не нашли меня в главном коридоре после лекции. Винили во всем горящие скидки на выпечку, которую быстро расхватывали голодные студенты, ссылаясь на срочный сбор на подготовку к экзамену по ядам. «Эллен, у тебя отличные результаты по ведьминским направленностям, а вот нам нужно еще время на подготовку». Каждый раз фразы менялись, но смысл оставался примерно одинаковым. Тяжелее всего в этот момент было изображать понимание и говорить одно и то же. «Ничего страшного, посидим в следующий раз». Но как и вчера, как и позавчера, этот следующий раз в итоге никогда не наступал. Шепоты, взгляды. На днях на парте, за которой я обычно сидела во время лекций, появился рисунок. Черный закрашенный круг, подписанный «Агентские поля». А рядом надпись «Выжженные земли – твой дом. Здесь ты чужая». Дверь квартиры облили красной краской, а на стене красовалась надпись «Это кровь моих друзей, которые были убиты руками пламени. Смотри на нее». Жертвы. Эфелианы огня оставили их повсюду. Сколько же было убитых по воле гордыни? Сколько грехов породил огонь? Сколько ненависти придется вынести? Сколько? Шепот сорвался с губ, и я провела пальцами по свежему пятну, обращаясь сама к себе в мыслях. Безликий скиталец наконец обрел свой лик. Уродливый, разукрашенный кистями прошлых трагедий. Но в отличие от эфелианов университета, Кайл, как и прежде, оставался на моей стороне. Зная правду, зная историю, он не отстранился, принял меня, как и Фэй. В этот раз Кайл попросил о встрече недалеко от парка в районе барьеров. До нынешнего дня я держала планку таинств перед информатором. Но, кажется, настал тот самый день, когда я была готова рассказать ему все. Про камень ярости, про эфелиана в колбе, про выскочку Йена и рыжего эфелиана воды, все еще израненного историей. Словом, хотела разделить с кем-то ношу. «Я рядом». Я была готова рассказать ночнорожденному обо всем, кроме мертвых голосов. Это была моя война, не касавшиеся информатора. Что-то слишком личное, зудевшее на подкорке и оставившее кровавые порезы от наших ментальных сражений, которые не успевали заживать. Постройки барьеров были исключительно белого цвета. Иногда мне казалось, что изобилие этого цвета ослепляло каждого, кто мог оказаться в их районе. Чистые переулки, странный не по нынешнему столетию декор, район в стиле не от мира сего, хотя смотрелся он куда привлекательнее построек ведьм или волков. Преодолев вычурный главный перекресток, я проследовала к месту встречи, где меня уже дожидался информатор кампуса. Сидя на небольшом каменном выступе в форме скамейки, он приветственно помахал. Я приблизилась и присела на другой ее конец. «Ты стала собой», — беспристрастно подметил Кайл, как сухой факт. «Да, теперь все знают правду». «Хотел спросить, ты еще не знакома с Сейджо?» Вдруг поинтересовался Кайл. «Нет. А должна?» «Нет, но, скорее всего, познакомишься». Повисла пауза. Я собрала всю волю в кулак, чтобы пролить свет на тайну, но застопорилась, когда бледная рука Кайла вдруг опустилась в карман пиджака и, достав оттуда сложенный мятый лист с пятнами крови, протянула его мне. «Прочитай, когда будешь менее счастлива». Кайл встрепенулся, когда я попыталась раскрыть лист. «Не сейчас. Это письмо от Озила. Меня ваши отношения не касаются, тем более после прошлой ночи». «Зачем ему писать мне записки, когда мы учимся в одном университете? Еще и через тебя передавать?» Кайл прикрыл глаза, напряженно потер ладони. Обстановка затрещала искрами напряжения. «Зачем он написал мне?» «Потому что его больше нет». Холодно, бесчувственно, Кайл произнес эти слова, как зачитал очередную новостную сводку. «В каком смысле больше нет?» «Самоубийство». Третий словесный удар сухого голоса. Поздним вечером Озил вскрыл себе вены. Вышел на улицу, оставляя за собой лужи крови. Ему удалось пройти немного. Запах привлек обращенных. Кровь из плоти — это самый сильный наркотик. Теплый, пьянящий. Обращенные, они разорвали его. Иссушили и бросили в том же переулке, где поймали. Кайл поморщился. «Никого из них не накажут, так как выходка Озила считается межвидовой провокацией эфелианов ночи». «Джелида, да что ты несешь?» Я вскочила, не в силах поверить в услышанное. «Это самоубийство, Эллен», — уже жестче отозвался Кайл. «В квартире Эфелиана Воды были найдены две записки. Одну из них ты сейчас держишь в руке, а вторая подтверждает его намерение. Есть доказательства, что он был пьян». Тот инцидент во время сборов, слова, сказанные Йеном, все это настолько сильно ранило Элементали, что он... Старая рана не просто заныла. Ее разорвали. «Йен, я убью его!» «Остынь!» — настороженно бросил Кайл. «И даже не вздумай пересекаться с этим типом. Кажется, его зовут Йен. Смотрители уже занимаются своим делом. Я тоже вовлечен, однако у меня свои методы. Но не будем об этом. Прочтешь, когда окажешься дома одна. Сейчас я пришел именно к тебе». Он откинулся на спинку скамейки, взгляд потеплел. «Не думай о случившемся. Не сваливай в одну кучу себя, того вспыльчивого урода и ночнорожденных. Это работа смотрителей, и меня в том числе. Не твоя». «Как я могу не думать об этом?» Разглядывая смятый клочок бумаги и сглотнув ком в горле, я нашла в себе силы заговорить. Однако голос дрожал, когда я опустилась обратно на скамью. «Почему ты так пристально рассматриваешь меня, будто в чем-то подозреваешь?» Не подозреваю. Я изучаю живых. Вижу мелкие детали. Размер зрачков, ритм дыхания, движение век, вздохи, несуразные движения конечностей. Для меня это как читать книгу. «Тогда прочти меня. Давай, что видишь?» — спросила я, подыгрывая и пытаясь отвлечься от записки. Кайл незамедлительно ответил. «Подавление гнева». От подыгрывания не осталось и следа. По спине побежали неприятные мурашки. «Чаще всего гнев — это порождение желания мести. Скажу прямо, я не вижу в тебе угрозу для кампуса. Просто хочу понять, что это за источник гнева». Немного помедлив, он дополнил. «Или кто?» И снова волна мурашек пробежала по спине, от чувства, будто меня сканируют. «Дикарка, говорю как информатор города. Что бы ни вызвало желание крови, сопротивляйся». «Сопротивляйся, мертвые». Гнев. Я жаждала испепелить некромантку Шерри за экзамен. Трепетала от мысли сжечь смотрителя. Но то, во что гнев так отчаянно пытался вылиться. Месть, которой никогда не суждено сбыться. Старуха не получит наказания за преступление на экзамене. Смотритель не раскается в содеянном. А я продолжу быть частью кампуса, как и сейчас. Бороться за свое место в новом мире. Отказаться от мести. Я проглочу гнев, давясь, затолкнув в себя инстинктивное желание крови. Откажусь от всего, чтобы стать эфелианом огня, которого примет белый город. Все ради мечты. «Но кроме гнева я вижу что-то еще», — проницательно добавил Кайл. «Боишься рассказать?» И тут же в ответ раздались шепотки сиплых мертвецов. «Ну же, расскажи ему о нас, и в тот же миг потеряешь единственного эфелиана, который в будущем мог стать тебе близким». «Ничего», — резко выдала я. «Ты много фантазируешь». Ночнорожденный придвинулся. Его близость заставила инстинкты снова дать о себе знать колкой волной тревоги. Сила древнего не шла в сравнение с обращенными ночнорожденными. Оттого колотило меня так, будто связанную пленницу поставили на краю пропасти. «Что это за секрет?» «Джелида, не секрет это!» Нервно осадила я, и внутренне невыносимо заскреблось желание, кричавшее моим собственным голосом. «Расскажи ему! Расскажи про голоса!» Но тут же в ответ прошипели мертвые. «Давай, рассказывай, и ты потеряешь его». «Я вижу странные вещи. В них узнаю секреты, которые должны быть в могилах их создателей. Вижу жуткие сны. В них смотрю на того, кого не должна видеть, не должна желать узнать его облик. Слышу того, кого не должна слышать. Ты не поможешь мне, поэтому я и не рассказываю». «Возможно, ты права», — обреченно согласился Кайл. «Но я могу помочь с адаптацией в городе. Вижу, ты до сих пор борешься с противовидовым страхом». «Гнильная Джелида! Да все эфелианы города уже его потеряли! Я не хочу бояться жителей, хищников, бояться тебя! И докажу, что мы можем быть друзьями!» «А сможешь ли?» «Топ меня! Смогу!» Рука в порыве чувств кулаком стукнула по груди, как это делали мансианские волки в барах Шоса, когда выигрывали в бильярд. «Тогда докажи это и коснись меня». Победоносный порыв заметно стих. «Ты можешь рассчитывать на меня, Эллен. Доверься». Кратчево произнес информатор и осторожно пододвинулся ближе. Я неосознанно отдалилась. И снова Кайл придвинулся чуть ближе. Я нервно сглотнула. «Скажи, что я глуп и поступаю опрометчиво, приближаясь». «Ты не глуп!» Что ж, если так, тогда коснись меня. Сама. Инстинкт оглушал. Я повторяла сама себе. «Не страшно, не страшно, не страшно!» Медленно подняв руку, Кайл показал бледную ладонь со словами. «Хочешь быть принятой обществом кампуса? Должна научиться доверять». И снова сглотнула, и Кайл прошептал. «Доверься мне». Гипнотический бархатистый голос искусителя заставил повиноваться. Мои пальцы медленно коснулись холодной ладони, переплетаясь с пальцами Кайла, в то время как нутро пожирал ужас перед хищником. Но стоило решиться, сделать шаг в черную пропасть, побороть себя, и наступила легкость. Невероятная легкость. «Верь мне», — едва слышно прошептал он. Будто обрушив бетонные стены, меня окутала теплая пелена желанных слов. Тогда я решилась испытать что-то большее и заключила его в объятия. Наверное, вся улица слышала грохот моего сердца, когда Кайл обнял меня в ответ. Какая же это топь его глупость! Простое объятие! Но адреналин долбил в голову так, будто я спрыгнула с моста. «Не отпускай меня!» Инстинкт ослаблял стальную хватку. Информатор больше не виделся хищником. «Не отпускай!» Мы сидели на прежнем месте, но ощущения стали совершенно другими. Все в одно мгновение показалось другим, и я взмолилась. «Больше никогда не отпускай меня!» Повисло неловкое молчание. Кайл прервал объятия, отстраняясь. Поднявшись со скамьи, он поправил пиджак и, вероятно, собирался уйти. «Я доверяю тебе», — шепнула я, на что Кайл одарил меня тягостным взглядом. Будто он испытывал сожаление, заполучив доверие, хотя сам мгновение назад, как искуситель, призывал к этому. Ночнорожденный безмолвно ушел, оставив меня одну с запиской Озила. Странно, он не знал секрета о душах, но я вновь узрел удаляющуюся спину, как и у тех, кто узнавал тайну мертвых. Ведьмы из бара и светлый жнец также спешили покинуть компанию потомка огня. Сорвавшись с места, поддавшись глупому порыву чувств, я подбежала к нему и схватила за ладонь. Кайл замер и после недолгого молчания произнес. «Ближе». Небольшой шаг. Я сделала, как он просил. «Коснись меня. Ближе». Медленно, неуверенно, я прижала его к себе, снова заключив в робкие объятия. Прижалась щекой к пиджаку, обхватила Кайла со спины, руками коснувшись его холодной груди. Можно было отчитать слабый и неспешный пульс под ладонями. Мягкое и холодное прикосновение поверх моих рук. Его рука сильнее прижала мои ладони к груди. Ближе. Еще ближе. Я нуждалась в нем. Как дитя нуждается в матери. Как растения тянутся к свету. Боялась потерять светлые чувства, которые так быстротечно, будто в мгновенье, наполнили собой многолетнюю пустоту. Кайл подарил мне что-то равносильное мечте раскрыть правду о пламени, что-то ценное, что я не могла потерять. Мы стояли совсем одни на фоне отдаленной уличной суеты, возгласов постовых о сдаче смены, задорных криков детей на площадке. Мы тонули в лучах заката. Холодные ладони Кайла аккуратно убрали мои руки от его груди. И, отстранившись, он беспристрастно бросил на прощание. «Я должен идти». Несмотря на то, что последние недели стояла жара, сегодняшний вечер, наконец, благословил нас дождем. Открыв дверь и небрежно раскидав вещи по квартире, я не переставала думать об информаторе, о прикосновениях, и не могла забыть о листе бумаги, который покоился в кармане штанов. Все еще не верила в то, что сделал Озил. все еще не верила, что его тело было разорвано эфелианами кампуса в клочья. Опустившись в кресло и медленно, боясь порвать бумагу, я все же нашла в себе силы и раскрыла предсмертное письмо, всем сердцем не желая узнать, что там написано. Я не хотел этого делать, но Йен был прав. Эллен, я ничтожен и слаб. Я восхищался Йеном. Он стал для меня всем после утраты близких из-за трагедии огня. Как только мы вдвоем пришли в Белый город, я увидел счастье в глазах горожан, и мое сердце прогнило от зависти. Они имели родных, звонко смеялись, жили такой беспечной жизнью, а я не мог себе этого позволить, пока не пришло возмездие пламени, пока не была пролита их кровь. Огненные выродки! В открытом мире я искал их, много лет искал, но все попытки были тщетны. И я начал сдаваться. Но ты, Эллен, ты сильная. Умоляю, в предсмертном письме найди их и отомсти. Отомсти за меня, за Йена, за всех нас. Они должны заплатить за преступления против природы, за сожженные агентские поля. Хоть кто-нибудь должен заплатить. Хотя бы один. Ты ведь помнишь эту трагедию, Эллен? Так помни же о ней. Помни обо мне. Помни и не смей забывать того дня, пока огонь не расплатится за грехи прошлого.